Достатка не обещаю, а вот приключений хлебнешь сполна. Хотя в твоем возрасте мне только приключения нравились. Антипов решил сменить жилье из стратегических соображений. Вдруг все-таки жрицы выйдут на его след. Глупо было бы оставаться на постоялом дворе. Но, к его удивлению, паренек согласился с тем, что нужно съезжать. «Конечно», — сказал Алекса, — «что там делать в толпе-то? Скоро ведь все жилье будет расхватано». «В каком смысле?» — не понял Виктор. «А вы что, не знаете? Ожидается крупный отряд жреческой стражи». «Когда?» — Антипов даже остановился, оглушенный новостями. Трудно было сказать, что произвело большее впечатление, факт прибытия отряда или то, что об этом знает кто угодно, кроме единственного диверсанта в Париане, род занятий которого требовало быть в курсе таких вещей. «То ли через 2 дня, то ли через 3», — безмятежно ответил паренек. «Я не помню. Но ведь можно у кого-нибудь спросить. Ну, у стражников, например». «Я спрошу», — пообещал Виктор. «Обязательно спрошу. Сразу после обеда». Он приглядывался к Листе изо всех сил. Тот был не испорчен лицемерием взрослых, старался поступать не как выгодно, а как правильно, не мог удержаться от проказ, безобидных или не очень, плутовал как умел. Короче говоря, был обычным подростком с неустоявшимся взглядом на свое место под солнцем. Такие подростки остаются на обочине в средневековье, но пользуются большим спросом в современном Виктору мире. Мерзавцы всех мастей, от уличных группировок до отдельных правительств, хватают своими руками наивных юношей и нагло врут им, выдавая черное за белое, а гадость за справедливость. Мечтательность, романтика не просто перемалываются, а извращаются, превращая их обладателей в тупоумное стадо или даже убийц во имя якобы благородных целей. Антипов не хотел уподобляться этим мерзавцам. Он пока еще не имел четкого представления о собственном пути, но решил для себя, что позаботится о судьбе Риксты. Даст ему не только обещанные приключения, но и умение выбирать их. Не только примет помощь паренька, но и научит его разбираться в том, кому стоит помогать, а кому нет. Титанический труд, если учесть, что Виктор сам плохо владел подобным мастерством.